Друзья, хотелось несколько слов еще сказать о тундре. Мне совсем недавно тоже довелось там побывать и встретиться, и познакомиться с многими людьми. Например, с Николаем Ивановичем Гончаровым. Вот, познакомиться с друзьями, которые там совершают служение. Меня направили в ЧУМ к верующим. Вот, брата звали Павел и зовут Валей. У него есть жена, которая по-русски не разговаривает, и дети. ЧУМ их находился 100 километров от Воркуты. Там еще поселок Северный, по-моему, такой есть. Вот 20 километров находится от Воркуты, а потом еще 80 нужно было добираться на Буране. Вот. Когда мы к ним добирались, мы молились примерно через 10-20 километров. Останавливались, остужали бураны, совершали молитву, благодарили Бога, что Он сохранил. Вот, я немножко забегу вперед. А когда мы уже обратно ехали, я молился всю дорогу и в посте был. Чтобы доехать, я узнал, в каком состоянии находится Буран, вот, на котором мы отправлялись в такое столь дальнее путешествие. Когда мы приехали и познакомились с семьей, я узнал о том, что находится еще два ЧУМа в 10 километрах от них. И в другую сторону 20 километров еще два ЧУМа. Вот, ну, хотелось еще как-то свои силы задействовать. Я говорю, друзья, давайте заповедь сделаем. И мы поехали в два ЧУМа к друзьям. Приехали для того, чтобы договориться, чтобы нам собраться уже у других друзей, чтобы преподать можно было заповедь. И одна сестричка ко мне подходит, приветствуется и говорит, как дела? Я говорю, все, слава Богу. А как там у вас Андрей поживает в Валдае? Я так задумался, как же так? Вот, Андрей Валдае. Знаете Андрея Валдае, да? Это где-то 2000 километров. И я просто озадаченный стоял, думал, как же так? Люди находятся на таком большом расстоянии и просто в курсе наших дел, что у нас тут происходит. А я живу, я даже о них вообще ничего не знаю. И еще какие-то вопросы начал задавать. И я просто так ехал, рассуждал, как же так? Почему так получается? Люди о нас все знают, а мы о них так мало. И когда приехал в ЧУМ, начал друзьями делиться, они говорят... А, так это миссионерка, это мы с Ритой познакомились первый раз. А она на вид-то как ненка, да? Такая маленькая, вот, на лицо тоже. И она вышла в очках, так сама поприветствовалась. Я думал, она из ненецкого народа. Как своя там уже, знаете, так они в национальных одеждах, так редком встали передо мной. Вот. Это так у меня знакомство с Ритой произошло. Вот. И я думаю, слава Богу, тундра не забыта. Там, друзья, не только из Петербурга, там еще в тот момент была и Лариса с Украины. Друзья были, целая группа трудилась для Господа из Белоруссии. Одна часть сделала дом молитвы, другая часть поехала в тундру работать. Там же были друзья из Киевского объединения, с Украины, скрипичный оркестр. К вам они приезжали, наверное, тоже, да? С Краснодара, с полуострова Таймыр. Я там... Просто думаю, сколько много сердец, любящих Господа. Я это говорю не для того, что, друзья, чтобы отбить у нас желание туда поехать. Вы скажете, сколько много народу там, вот что там еще делать. Нет, друзья, работы очень много. Вот, я просто это привел пример для чего? Для того, чтобы сказать, что уже тропа проложена. Ну вот Николай Иванович рассказал, как тяжело бывает совершать служение уже в возрасте. Я тоже не очень долго смог быть по состоянию своего здоровья. А когда пришел в дом молитвы в Воркуту, очень плакал. Не хотелось уезжать. Думаю, Господи, как я полюбил этих людей. Но у вас есть преимущество. Знаете, какое? Молодые люди, у вас есть силы. У вас есть сила. Это такой дар божественный, который вы имеете, и хотелось бы, чтобы вы его использовали по предназначению. Вот и у нас в конце служения, после призыва к покаянию, будет призыв к служению.